Урок 10. Боритесь со страхом и растите. Совершайте те действия, при которых вас убивает страх. Этим вы убьете сам страх. Ральф Уолдо Эмерсон. Когда я сидел среди слушателей на мотивационном семинаре, который проводил спикер Джилл Иглс, вряд ли я догадывался, что сейчас услышу фразу, которая изменит мою жизнь. Джилл Иглс чудесно излагал концепции. Он сказал много ценных вещей. Среди них было одно предложение, абсолютное сокровище, которое ярко выделялось среди остальной информации. Вот что он сказал. «Если вы хотите быть успешным, вы должны быть готовы к неудобствам». Никогда не забуду эти слова. Джилл правильно сказал и про деньги. Достичь цели и реализовать потенциал можно лишь тогда, когда вы будете готовы к неудобствам. Делать то, что вы боитесь делать. Вот так вы открываете свой потенциал. Звучит просто, не так ли? Скажите, что большинство людей делают, когда они сталкиваются с устрашающей ситуацией или с новым видом деятельности? Они отступают из-за страха. Они не принимают действий. Я знаю, потому что сам переживал это первые 30 лет жизни. Могу сказать вам без колебания. Это стратегия проигравшего. Покажите мне успешного человека, и я покажу вам того, кто борется со страхами и действует. Анализируя наши страхи. Вы когда-нибудь чувствовали страх или тревогу перед новым или рискованным предприятием? Этот страх останавливал вас? Уверен, вы тоже в свое время были парализованы страхом. Я знаю, потому что сам таким был. Страх – это часть нашей жизни. Конечно, у каждого человека свой порог страха. Что пугает одного до смерти, то на второго не производит впечатления. Например, для некоторых людей выступление на публике или начало собственного бизнеса повергает страх. Другие, может быть, боятся спросить незнакомца, показать дорогу или указать, который час. Несмотря на то, каких банальных или глупых вещей вы, по вашему мнению, боитесь, этот урок книги для вас. Не надо ничего бояться в жизни. Надо это понимать. Мария Кюри. Когда я веду речь о страхе, я не имею в виду физический риск, который угрожает вашей жизни, как, например, прыжки со скалистого берега Акапулько или банджи-джампинг. Я тоже боюсь такого рода занятий и даже не планирую этим заниматься. Здесь речь идет о тех препятствиях и вызовах, которые стоят на пути вашего личностного и профессионального развития. Это те моменты, которые пугают вас, но которые вы знаете обязательны для обретения желаемого в жизни. Понятие комфортной зоны. Если вы скованы страхом или тревогой, значит вы находитесь не в своей зоне комфорта. Давайте потратим немного времени, чтобы обсудить эту важную концепцию и то, как она влияет на ваш успех и развитие вашего потенциала. У каждого из нас есть комфортная зона. Зона принятого нами поведения, где мы чувствуем себя комфортно и в безопасности. Ваша зона комфорта расположена внутри кружочка. Ситуации и действия, которые находятся внутри кружочка, знакомы вам и не несут угрозы. Они относятся к вашим повседневным обязанностям. Это часть вашей жизни. То, что вы можете сделать легко. К этой категории можно отнести задания, такие как разговор с друзьями или сотрудниками, или выполнение ежедневной бумажной работы у себя за столом. Однако вы время от времени сталкиваетесь лицом к лицу с ситуацией или вызовом, которые находятся вне вашей зоны комфорта. Чем дальше точка находится от круга, тем больше вы боитесь совершить то действие, которое стоит за ней. Когда вы сталкиваетесь с чем-то, что лежит вне комфортной зоны, начинаете нервничать. Ладони потеют, ритм сердца ускоряется. Вы спрашиваете себя, я смогу с этим справиться? Будут ли люди надо мной смеяться? Что скажут мои друзья или родственники? Другими словами, какой страх сдерживает вас достичь следующего уровня успеха или от осуществления чего-либо нового? Страх разговора с новыми кандидатами? Страх поменять карьеру? Страх учиться новому? Страх вернуться назад в школу? Страх поделиться своими мыслями с другими? Страх публичных выступлений? Что бы эта точка ни представляла для вас, просто будьте честны сами с собой и признайте это. Мне кажется, что у тысяч, если не у миллионов людей, такие же страхи, как и у вас. По сути, давайте рассмотрим, чего же боится большинство из нас. Самые распространенные страхи. Каждый раз на презентации своих мотивационных концепций я раздаю участникам карточки и прошу анонимно записать на них свои страхи, которые стоят на пути профессионального и личностного развития. Затем я собираю карточки и читаю их вслух. Как вы думаете, что люди обычно пишут на этих карточках? В большинстве случаев, независимо от профессии и места жительства, это одни и те же страхи. Ниже приведены самые распространенные страхи. Выступление на публике или презентация своих идей перед аудиторией. Фактически в каждой группе это страх номер один. Широкое большинство людей боятся выступать перед другой группой людей. Услышать «нет» – отвержение собственных идей. Этот страх распространен среди специалистов в сфере продаж, особенно тех, кто занимается холодными продажами. Поменять работу или начать собственный бизнес. На протяжении многих лет я заметил, что все больше и больше людей относят это к своим принципиальным страхам. У нас, в США, в корпоративном мире существует много несчастливых сотрудников, которые стремятся к более удовлетворяющей рабочей атмосфере, но боятся сделать что-то ради этого. Сообщить начальнику плохую новость, чего бы они слышать не хотели. Этот страх говорит сам за себя. Разговор с руководителями высшего звена. Много сотрудников начального уровня и сами менеджеры страшатся говорить с руководителями компании. Они даже не решаются произнести несколько слов президенту компании или исполнительному директору из-за страха, что они скажут что-то нелепое и будут казаться глупыми. Страх неудач. Это записывают люди, которые не пробуют ничего нового, из-за страха, что у них это не получится. Мы разберем этот пункт более глубоко в уроке 11. Удивлены ли вы каким-нибудь пунктом из списка? Случалось ли вам бояться того же? Или вы испытываете подобный страх и сейчас? Правда в том, что большинство людей сталкиваются с этим на том или ином этапе жизни. Если у вас присутствуют страхи, не указанные в списке, не волнуйтесь. Вы сильнее вашего страха. И вы можете преодолеть его. Хорошие последствия от избегания страха. Столкнувшись с событием, которое будет тревогу, большинство людей отступают назад и поддаются страху. То же делал и я. Видите ли, если вы не боретесь со страхом, он действительно перестает донимать, и тревога, которая могла бы только усилиться, если бы вы продолжали активно действовать, уходит. К примеру, если бы вас попросили провести презентацию для сотрудников компании, и вы отказались бы, вы бы сэкономили себе бессонные ночи из-за волнения по этому поводу. Не тратили бы нервы в течение нескольких дней перед презентацией. На самом деле, я считаю, что единственное преимущество при избегании страха – это временное облегчение и отсутствие тревоги. Задумайтесь на минуточку. Можете привести еще пару преимуществ, почему людям стоит отказываться контролировать свои страхи? Я задавал этот вопрос многим, и никто так и не нашел дополнительной пользы от избегания страха. Причина понятна, в этом нет никакой пользы. Цена, которую нужно заплатить. Давайте серьезно рассудим, какую цену вы платите, отказываясь чувствовать страх, который встал на пути вашего роста. Вот что происходит. Ваша самооценка занижается. Вы чувствуете себя бессильным и безуспешным. Вы вредите собственному успеху. У вас скучная, непримечательная жизнь. Стоит ли платить такую цену за кратковременное отсутствие страха и тревоги? Многие из нас действительно готовы так дорого платить, просто чтобы избежать временного дискомфорта и возможных насмешек окружающих. Поверьте, это сумасшествие. В конечном счете, отступление – это не самый лучший способ решить проблему. Вам никогда не удастся достичь большого успеха и полностью реализовать свои таланты, если вы не готовы противостоять страхам. Моя школьная стратегия. Когда я ходил в школу, я был стеснительным и был не самого большого мнения о себе самом. Но мне никто никогда не отказывал в свидании. Если бы вы меня сейчас видели, вы приблизительно подумали бы следующее. Он неплохо выглядит, но точно не Том Круз. Моя стратегия проста. Я никогда никого не приглашал на свидание. Я не хотел, чтобы мне отказывали. И чего я этим добился? Я ужасно себя по этому поводу чувствовал. Я знал, что могу прослыть занудой. Я чувствовал себя бессильным. И, как вы можете себе представить, дни моего календаря были пустыми. Я препятствовал собственному успеху. Кто потерял деньги, тот ничего не потерял. Кто потерял друга, тот что-то потерял. Кто потерял мужество, тот потерял все. Мигель Сервантес. Так как я боялся посмотреть в глаза своему страху, я оставался в сторонке, в то время как мои друзья и одноклассники ходили на свидания. Как вы думаете, как я себя при этом чувствовал? Довольно-таки плохо, как вы и подумали. Если вам интересно, пара свиданий все же у меня были в тот период жизни. Но только когда это организовывал не я. Я не позволял, чтобы мне отказывали. В действительности «нет», говорил себе я. Вы видите, как стратегия ухода от страхов сработала против меня? Верно. Я приглашал нескольких девушек на свидание в школе. Несколько из них ответили «нет». Но знаете что? Я не умер. Я мог бы пригласить еще одну, потом другую. И в конце концов, одна из них ответила бы «да». И только в колледже я начал предпринимать маленькие шаги, чтобы преодолеть страх отказа. Понемногу у меня зарождалась уверенность в себе. В юридическом колледже мне посчастливилось встретиться с Долорес, и мы женаты вот уже 30 лет. Новая жизнь. Я ничем не отличаюсь от вас. У меня есть свои страхи, так же, как и у вас. Когда я оглядываюсь на последние 30 лет, знаете, что я вижу? Я вижу человека, достигшего успеха как адвокат. Но я также вижу стеснительного человека, напуганного, но самосознательного. Похож ли этот человек на мотивационного спикера? Что перевернуло мою жизнь и в сотни раз ее улучшило, так это то, что я научился справляться со страхами и совершать действия. После многих лет разочарований я понял, что прятаться за своим страхом – это не выход, и это никогда никуда не приведет. Конечно, я не смог бы преодолевать страх, если бы до этого не выработал позитивное отношение. Отношение «я смогу» дало мне дополнительный толчок для действия. Когда вы верите, что сможете что-то сделать, у вас достаточно смелости двигаться вперед, несмотря на страх. Вооружившись хорошим отношением, я решил активно принимать участие в жизни, даже будучи напуганным. С самого начала я хорошо себя чувствовал. Я взял контроль над своей жизнью в свои руки, и передо мной открылись все возможности. Вы начинаете видеть невероятные вознаграждения от жизни, когда развиваете позитивные отношения и боретесь со страхами. Припев каждой ситуации. Если бы я предоставил вам способ для борьбы с некомфортными ситуациями без страха и тревоги, вы были бы очень благодарны, правда? Извините, но такого магического решения не существует. Я не могу взмахнуть волшебной палочкой и забрать ваши страхи. А где же тогда брать смелость для того, что вы боитесь сделать, но что необходимо для успеха и роста? Когда в следующий раз вы встретитесь с устрашающей ситуацией, предлагаю посмотреть на нее с другой стороны. Многие сразу начинают думать: «Я не смогу это сделать хорошо, другие могут посмеяться надо мной». Они прокручивают в голове, насколько хорошо то или иное действие им удастся. Из-за этих переживаний они решают вообще отказаться. Вместе с тем, вам следует всегда иметь позитивное отношение и готовиться к важному как можно раньше. Не концентрируйтесь полностью на результате. Вы можете считать себя уже победителем, как только вы сделали первый шаг. Начали делать то, чего боитесь. Именно так. Вы становитесь победителем уже тогда, когда находитесь на арене участников, независимо от результата ваших действий. Двигайтесь вперед вопреки страху. Например, вы боитесь говорить на публику, но вы решили преодолеть этот страх и совершить это. В тот момент, как вы подниметесь и заговорите с публикой, вы уже победитель. Ваши колени могут трястись, а голос дребезжать. Это не имеет значения. Вы столкнулись лицом к лицу со страхом и приняли вызов. Мои поздравления. Вероятный результат – ваша самооценка повысится и поднимется настроение. В первый раз вас не воспримут как самого лучшего в мире спикера. Ну и что? Посмотрите правде в глаза. Нельзя ожидать, что после первого выступления вы станете состоявшимся оратором. Вы стали великим игроком в теннис после первого сета? Или великим пловцом после того, как зашли в бассейн? Развитие любых навыков требует времени. Я припоминаю свою первую мотивационную речь. Это было в 1988 году. И об этом выступлении даже не стоит вспоминать. Я выступал перед группой торговцев недвижимостью, и, позвольте признаться, был ужасно напуган. Я не мог и глаз отвести от листа бумаги с речью. К счастью, содержание выступления было солидным, и аудитория хорошо реагировала. Но до того, как я смог назвать себя спикером, пришлось пройти через многое. На втором выступлении уже было лучше. А после проделанных 5 выступлений я все меньше и меньше обращался к записям и развивал более сильную связь с аудиторией слушателей. Теперь, 20 лет спустя, я профессиональный спикер, который каждый год обращается к тысячам людей в Соединенных Штатах и в других странах. Но давайте не будем забывать, все началось с напуганного парня и его не впечатляющей речи в 1988 году. Она хотела следовать за мечтой. Я хотел бы рассказать историю о женщине, которая хорошо знает, что такое выйти из зоны комфорта. Ее зовут Дотти Бурман. 32 года своей жизни Дотти посвятила работе учителем английского языка в одной из школ Нью-Йорка. Но с 10 лет она мечтала попасть в шоу-бизнес. Она не позволяла себе мыслить об этом как о серьезной карьере. Поэтому выбрала преподавание, которое приносило чувство защищенности, регулярную зарплату и другие преимущества. Параллельно с работой учителя Дотти начала писать песни и исполнять их. Это было просто хобби, но оно поддерживало мечту. Затем, в конце 80-х годов, Дотти приняла решение. Когда она уйдет на пенсию, то начнет строить новую карьеру исполнителя. Летом 1988-го она выполнила свое обещание. Тут ее парализовал страх. Дотти так испугалась неизвестного, что изменило свои намерения и вернулось к преподаванию. Но что-то в сердце не отпускало ее мечту. 6 месяцев спустя, в январе 1989-го, она поборола страх и ушла с должности учителя. Тогда ей было уже около 50 лет. В 1992 году Дотти разработала и выступила на своем первом женском музыкальном шоу, где речь шла о боязни оставить безопасную работу учителя, чтобы уйти в шоу-бизнес. Весной 1998 года Дотти в возрасте 60 лет выпустила альбом «Влюблен в компьютер», коллекцию остроумных, воодушевляющих песен. Она также исполняла эти песни в музыкальном ревью «Кабаре» Нью-Йорк-Сити. Дотти могла бы подтвердить, как много у нее было вызовов и неудач при переходе на другой вид деятельности. Стоило ли оно того? Как говорит Дотти, «Я никогда не была так счастлива, как сейчас». Браво, Дотти, за то, что поборола страхи и воодушевила нас следовать за своей мечтой. Просто это сделайте. Ральф Уолдо Эмерсон предложил простой способ, который, если ему следовать, изменит вашу жизнь. Он сказал, «Если вы сделаете то, чего страшитесь, ваш страх наверняка умрет». Уверен, в этой фразе глубокий смысл. Но некоторые люди слишком боятся действовать. Запомните главные слова о высокой цене, которую вы платите, если позволяете своим страхам взять над вами верх. В конце концов, убегая от страха, вы теряете стратегию. Это принесет вам только чувство разочарования и несчастья. Могу утверждать это, основываясь на личном опыте. Убегая от страха, вы теряете стратегию. Джефф Келли. Нет ничего плохого в том, что у вас есть несколько страхов. Успешные люди тоже чего-то боятся. Разница в том, что успешные люди совершают действия и двигаются вперед, несмотря на страх. Предполагаю, это не всегда легко. Но вы всегда хорошо будете себя чувствовать в таком случае, встречаясь со страхами. Приблизительно последние 20 лет я имел привилегию путешествовать по Америке и в других странах, общаясь с тысячами людей. На протяжении всего этого времени я ни разу не встречал ни одного человека, который справлялся со страхами, действовал и потом об этом пожалел. Ни одного. Но я встречал многих людей, которые рассказывали, как они жалеют о том, что уступили страху и позволили своим мечтам умереть. Мой друг Берк Хеджес часто говорит: «Не будьте одним из тех, кто заменяет свои мечты на сожаление. Будьте сильными. Сопротивляйтесь страху и расширяйте комфортную зону. Мышцу мужества можно точно так же развить, как и любую другую, только путем упражнений. Знаете, что произойдет, когда вы несколько раз совершите действия вне своей зоны комфорта? Эта деятельность становится частью вашей комфортной зоны. Если вы готовы расширять зону комфорта, вы получите еще один бонус. Если вы, пробиваясь сквозь страх, действуете в одной из сфер своей жизни, вы приобретаете уверенность также и в других сферах. Это правда. Как только я почувствовал себя более уверенно как выступающий, я также стал лучшим продавцом, лучшим предпринимателем, лучшим слушателем и так далее. Список можно продолжать. Вы можете сколько угодно пробовать ходить вокруг да около, но вы не сможете развить способность в полной мере, пока вы не готовы к дискомфорту. Жизнь не вознаграждает тех, кто отказывается принимать трудности и вызовы. Важно, чтобы вы поставили себя в позицию победителя. Это значит действовать вопреки страху. Боритесь со страхами. Вы станете на путь открытия своего потенциала и захватывающей жизни, которую заслуживаете. Это решение, о котором вы никогда не пожалеете.